Но жизнь человеческая, в особенности в наше время, настолько сложна, так многообразна, что невозможно предусмотреть всех тех положений и случаев, которые жизнь предоставляет человеку для разрешения. Мы часто сталкиваемся с целым комплексом разнообразных обязанностей, из которых каждая направляет нас в иную сторону, и нужно развитое сознание, чтобы правильно определить свой долг и не наделать ошибок, которые явятся преградой для дальнейшего развития человека. Нетрудно выполнить ясный и простой долг, но весьма трудно разобраться в сложных обстоятельствах, когда развившаяся самость, рабство привычек, считает своим долгом, когда желания низшей природы заслоняют нам кругозор, затуманивают наш разум, и мы не можем установить, идем ли мы по пути желаний нашей низшей природы, или исполняем свой долг, следуя велениям высшей. Не может быть дано указаний, как человеку надлежит поступать, но в каждом случае он должен сам определить и свой долг, и свою ответственность за нарушение долга. Мы живем в мире причин и следствий, где нет ничего случайного, но все предусмотрено. Поэтому нет ни одного человека, с которым нам пришлось столкнуться, по отношению к которому у нас не возникло бы никаких обязательств. Наши обязательства вытекают из наших взаимоотношений. У нас есть обязательства или долг по отношению к выше нас стоящим, равным и ниже нас стоящим. Так как закон жизни есть отдавание, то чтобы не создавать кармы, мы всем должны что-нибудь давать. Выше нас стоящим мы должны давать свои чувства почитания, преданности, любви и повиновения. По отношению к равным мы должны проявлять доброжелательство, сотрудничество, помощь, участие. Мы должны давать другим не то, что нам не нужно, но то, что нужно другим. Не то, в чем мы имеем избыток, но то, в чем другие имеют недостаток. Ниже нас стоящим мы должны оказывать покровительство и защиту, проявлять сострадание и доброту. Но не нужно думать, что наш долг ограничивается лишь обязанностями по отношению к высшим существам и к людям. У нас есть долг по отношению к нашим младшим братьям, животным, растительному царству и даже вещам. По отношению к животным мы должны прекратить первым делом жестокое обращение с ними. Если животные не могут человеческим языком говорить, это не значит, что они не понимают и не чувствуют жестокого обращения с ними. Мы должны прекратить убийство животных для своего питания. Мы должны заботиться и кормить тех животных, которые находятся на нашем попечении, ибо, питая нескольких животных, мы питаем Господа в Его животных творениях, и тем поддерживается весь животный мир. По отношению к растительному царству мы должны придерживаться тех же правил, заботиться и поддерживать жизнь тех растений, которые находятся на нашем попечении, не уничтожать и не истреблять без надобности ничего, что растет, ибо все растущее живет, и все живущее чувствует. Поэтому долг всякого человека – делать не как-нибудь, но наилучшим образом то дело, на которое он поставлен. Долг правителя, священнослужителя, воина, строителя – ничуть не выше долга скромного ремесленника, землепашца или обыкновенного семьянина. Нет такой низкой работы, которая могла бы унизить человека. Если человек вынужден исполнять только малые роли, то это верный признак того, что для выполнения более высоких и ответственных ролей он еще не подготовлен. Но если свои малые роли он всегда будет выполнять со всем доступным ему усердием, то этим он подготовится к выполнению высших. Наилучшим выполнением своего очередного долга человек наибыстрейшим образом подвигается в своей эволюции. Всякая жизнь дается человеку для приобретения известного опыта. Но если человек был ленив и опыта не приобрел, то он может десятки раз возвращаться в одни и те же условия, пока данный урок жизни не будет выучен. Если человек, будучи сильным мира сего, был несправедлив и притеснял малых, то после воплощения царем он может очутиться в положении чернорабочего, закон кармы поставит его в такие условия, что он на собственном опыте познает необходимость справедливости ко всем, и в особенности к таким, которых легко обидеть. Законы эволюции мудро ведут человека через всевозможные условия, через все состояния и положения, чтобы, приобретя полный опыт жизни и достигнув совершенства, человек был годен для любой роли и был велик на любом месте.